Глава 20. Виктория. Украшаем с дочкой дом. Точнее, она руководит процессом, а я помогаю готовить сюрприз для папы. Все эти нехитрые манипуляции помогают отвлечься от волнительного ожидания. Но мысли все равно возвращаются к Ивану. Между нами так стремительно все меняется, что становится страшно. Чувствую его напор и невольно сдаюсь ему. Даже не пытаюсь противостоять. Мое сердце восторженно отзывается любимому мужчине, совершенно не заботясь о последствиях и не слушая голос разума. Вновь учусь доверять и не поддаваться сомнениям. Не хочу даже думать, что со мной будет, если Иван предаст. Отсекаю эти губительные мысли еще в зачатке, не давая им формироваться. Но все равно не могу полностью расслабиться. Как ни пытаюсь, не получается. Словно жду подвоха, и это сильно выматывает морально. Трель телефонного звонка выдергивает меня из сумрака мыслей. Смотрю на дисплей, номер незнакомый. Собираюсь сбросить, но резко передумываю. Вдруг что-то важное, из полиции опять же могут звонить. Беру себя в руки и принимаю звонок. Алло. Здравствуй, Виктория. Вибрирует в динамике мужской голос. Липкие мурашки сразу же покрывают кожу, а дыхание перехватывает. Этот голос запускает панику внутри и заставляет дрожать от страха. Вы? Выдыхаю я и до боли закусываю губу. Меньше всего я ожидала услышать Лютаева и немного растерялась. Что ему от меня опять надо? Узнала. Хрипло констатирует он. Я очень ждал твоего звонка, но не дождался и решил позвонить сам. Нервно сглатываю и с трудом перебарываю первый порыв сбросить звонок. Прекрасно понимаю, что моя трусость не решит проблему. Я не могу от него прятаться постоянно. Что вам нужно от меня? Стараюсь говорить спокойно и уверенно, но голос предательски подрагивает. «Ты прекрасно знаешь». В груди поднимается волна раздражения, сметая все на своем пути. «Неужели так и не угомонился?» Сильнее стискиваю телефон в руке и цежу сквозь зубы. «Не знаю и не хочу знать. Оставьте меня в покое!» «Я очень соскучился», — отвечает Михаил, словно не слыша меня. «И хочу тебя увидеть». «А я не хочу!» «Прекратите меня донимать!» Требую грубо и набираю легкие побольше воздуха, чтобы высказать ему все, что думаю по этому поводу. «Иначе что?» — хмыкает он, перебивая меня. «Пожалуешься своему рыцарю в бумажных доспехах? Не смеши!» Судорожно выдыхаю, мгновенно теряя весь запал. Страх мелкими бусинками рассыпается по позвоночнику. «Откуда он знает про Ивана? И что он знает?» «У тебя есть 2 часа, чтобы приехать по адресу, который я тебе скину». «Я никуда не поеду». Отчаянно качаю головой, но от уверенности не остается и следа. «И не надейтесь». «Тогда я превращу твою жизнь в ад», — тихо рычит он, заставляя все мои внутренности покрываться леденящим ужасом. «И начну, пожалуй, с твоего рыцаря». «Ты больной! Лечи голову!» — кричу ему, не сдержавшись. Меня уже колотит от переживаний. Я не переживу, если с Ванечкой что-то случится. Но и идти на поводу у психопата тоже не собираюсь. «Я все сказал», — сухо роняет Михаил. «Или ты приедешь, или кого-то внезапно не станет». Связь обрывается. Смотрю на погасший дисплей и не знаю, что мне делать. Приходит СМС от Лютаева, но я даже не открываю его. Тело сотрясает от страха, а сердце неистово колотится в груди. Дрожащими руками набираю номер Ивана, но его телефон не отвечает. Повторяю несколько раз, но эффект тот же. Настоящая паника охватывает меня, мешая мыслить здраво. Надо срочно найти Ивана. Надо как-то связаться с ним и предупредить, что ему угрожает опасность. На негнущихся ногах дохожу до кухни и прошу помощи у Галины Федоровны. Но надежда на то, что у нее есть какой-нибудь секретный номер Ивана, рассыпается в прах. Зато она вспоминает о его секретаре и дает мне номер Марины. Ни секунды не раздумывая, набираю его. «Алло?» Строгий женский голос раздается в динамике. «Здравствуйте, я Виктория». Шумно втягиваю носом воздух, даже не представляя, что говорить дальше. «Господи, я не знаю, как вам объяснить, кто я такая». «Здравствуйте, Виктория». Ее голос смягчается. «Успокойтесь, я и без объяснений поняла, кто вы». Облегченно выдыхаю. «Что случилось?» «Мне нужен Иван, срочно. Не могу дозвониться, телефон не отвечает». Тараторю быстро, стараясь собрать мысли в кучу, но они разбегаются в разные стороны. «Сожалею, но не могу помочь». Марина разбивает последнюю надежду. «Он на важной встрече и просил не беспокоить, поэтому телефон отключен. Может, что-то передать?» «Не нужно». Качаю головой, лихорадочно придумывая план «Б». «А где проходит эта встреча?» «У нас в офисе, в конференц-зале». «Можно я приеду и подожду там?» Нервно кусаю губы в ожидании ответа. «Конечно, приезжайте». С готовностью соглашается секретарь. «Спасибо. Машину за вами прислать?» «На такси быстрее будет. Пришлите лучше адрес». «Скину СМС». «Спасибо». Сбрасываю звонок и глубоко дышу, чтобы унять взбесившийся от адреналина пульс. «Ты чего так всполошилась?» Взволнованно интересуется Галина Федоровна. А я не знаю, что ей ответить. Правду рассказать как-то стыдно, а обманывать совсем не хочется. «Мне надо уехать к Ивану в офис», — игнорирую ее вопрос. «Вы можете посидеть с Нюсей?» «Конечно, поезжай, и ни о чем не беспокойся». «Спасибо вам огромное». Порывисто обнимаю ее и выхожу из кухни. Вызываю ближайшее такси и быстро натягиваю на себя мешковатый пуховик. Целую дочку в щеку и, пообещав скоро вернуться, выхожу из дома. Такси уже ждет около ворот. Сажусь в машину, называю адрес и прикрываю глаза. Страх крепко держит за горло когтистой рукой. Только бы успеть. Только бы ничего страшного не случилось. Михаил больной на голову. От него всего можно ожидать. Может, зря я пытаюсь бороться с ним, подставляя под жернова своих близких. Ведь он не отступится, пока не добьется своего.